Самым любимым местом моей прогулки, писал Постышев, были горы. Утром до восхода солнца я брал газету и отправлялся на горы. Трудно для меня описать всю прелесть этих гор, когда они бывают позолочены восходящим солнцем, и над ними высоко-высоко сверкает бирюзовое небо, и так близко к земле пылающая заря, что вот-вот загорится земля. А когда заходит солнце, то я предпочитаю гулять между гор по падям, так они здесь называются. Тогда эти горы подернуты синеватой дымкой, а небо будто касается их верхушек, и сквозь сосны сверкают лучи заходящего солнца. Что-то волшебное представляется тогда взору, и душа наполняется чем-то неземным, и тогда хочется и обнять всех, хочется простить всем, и чтобы самому все было прощено. Чудно созерцать эту картину из лодки, когда тихо несет тебя по течению, вспорхнет где-нибудь стая уток и потонет в сверкающем небе. Я всегда возмущался, когда в это время их убивали. Уж слишком тогда всем хочется жить, да и стоит жить тогда. Неподражаемая красота этих мест вдохновляла Павла на сочинение стихов, в которых он воспевал Байкал, Ангару, вековую тайгу, окружающую их. В литературных пробах того периода проявились его способности к творчеству. Вот, например, как Постышев описывал Белоконской празднование ссыльными 1 мая. «Первый праздник на свободе после тюрьмы провожу не под штыками и пулями. Оркестр нам заменила тайга. Шум гигантов деревьев, как будто бы победный гимн миллионов армии пролетариата. Эта дикая, но величественная музыка проникала в самую глубь нашего сердца. Мы стояли и слушали эту могучую победную песню. Аккорды этой песни менялись, до наших ушей долетал то пронзительный вопль, полный злобы и мщения, то как будто бы тяжкий вздох огромной-огромной армии. Эта тайга на одну минуту прекратила свою песню. А какая была красивая в то время тайга! Деревья то плавно покачивались из стороны в сторону, то, как будто чего испугавшись, бросались то в одну, то в другую сторону, то опять успокаивались. Чудная была у нас там маевка. Сколько хочешь, выкидывай красных флагов и произноси речи, никто не запретит. С этим письмом, датированным 7 мая 1913 года, Павел направил Любови Матвеевне свои стихи. Находясь в ссылке, Постышев настойчиво занимался самообразованием. Но тяжелое материальное положение, необходимость постоянно заботиться о куске хлеба были огромным препятствием в достижении этой цели. «Как бы я хотел учиться и учиться», — писал он 15 декабря 1913 года, «особенно когда я чувствую себя слишком малограмотным. Книги и учебники и люди, которые помогли бы мне побороть премудрость света и знаний, все к моим услугам, но злая неизбежная судьба пролетария нигде не дает покоя. Вечная погоня за несчастным куском хлеба поглощает все мое время, и все напрасно. Когда душа просит света, кричит и рвется из объятий непроницаемой тьмы, тело подавляет крик душевный стоном о хлебе». И все же Павел с завидной настойчивостью учился, много читал. В письме Гусеву, написанному 4 февраля 1914 года, Постышев сообщал, что в селе Залори, где он тогда жил, ссыльные поселенцы получали газеты «День», «Сибирь», «Современное слово», журналы «Просвещение», «Наша заря», «Современный мир», «Заветы», «Русская мысль» и «Современные записки», другую разнообразную литературу. Постоянное чтение, учеба приносили свои плоды. Прожив в ссылке 6 месяцев, Постышев получил паспорт. Это позволило ему не перебиваться больше случайными заработками, а устроиться на постоянную работу. С 24 июля по 18 ноября 1913 года он работал матросом на пароходе «Бурят», курсировавшем по маршруту Иркутск-Мамыра. Большую часть времени, писал он в одном из своих писем, приходилось проводить в тайге где-нибудь в захолустье. Бросят нас грузить дрова на баржу, и там нередко мы жили по целому месяцу. Работа слишком тяжелая. Встаешь вместе с рассветом,